Глава 46. Неудачный день. Сегодня у нас будет удачный день. Так решил медвежонок. А решил он так, потому что на пятый день путешествия поймал местного жреца. Причем так удачно получилось, что селение не было кирьяльским. Здесь жили висяне. Собственно, мы прошли бы мимо селения и не заметив его, если бы не жрец. Служитель культа выбрался на скалу, нависавшую над озером, и кружился в танце, размахивая горящими вениками. Настолько увлекся, что не обратил внимания на наши скромные корабли. А вот медвежонок, шедший кормчим на клыке Фрекки, служителя культа не упустил. Велел поворачивать к берегу и не поленился лично сбежать по веслу, чтобы изловить танцора. Не один, впрочем, а в компании с тремя варежатами. Поскольку клык затормозил, нам тоже пришлось встать на якоря и высаживаться. Останавливать медвежонка я не стал. Может, это и негуманно, но душевное равновесие брата мне дороже, чем жизнь и здоровье здешних лесовиков. Жреца к этому времени поймали, селение нашли и страху на лесовиков нагнали. Последнее вышло естественно. Озеро лежало на популярном водном пути, и викингов местные уже видели. Лично не сталкивались, но от других слышали много интересного. «На кой он тебе?» — поинтересовался я у братца, который держал жреца за шкирятник и время от времени встряхивал, как фокстерьер крысу. Припасов у нас хватало, а деревенька выглядела нищей. Покосившиеся избенки, коровки такие мелкие и тощие, что на Селунде в иной козе больше мяса, чем в этаком недоразумении. «Капище!» — азартно воскликнул медвежонок. И я все понял. Золотая корона, снятая мной с идола, поразила его в самое сердце. «Давай сюда комара с лосенком, пытать этого будем». Я был убежден, что ничего интересного из служителя культа нам не выбить, но не отказывать же брату в такой малости. Пытать бедолагу не пришлось. Как только появились наши переводчики, жрец охотно выложил все, что знал, и с готовностью согласился нас проводить к священному месту, которое оказалось настоящим гадючником. В прямом, а не в переносном смысле. Змеюк были сотни, под каждой корягой и за каждым пеньком. А уж на главном идоле, который тоже изображал чешуйчатую гадину, и в его окрестностях ядовитые твари лежали и висели целыми клубками. Мы были поражены, а жрец решил этим воспользоваться и попытался смыться под прикрытие присмыкающихся. Не вышло. Наша молодежь расчистила путь к столбу кумиру древками копий, а Свартхевди посулил средневековому серпентологу вскрытие брюшной полости с извлечением внутренностей и заполнением образовавшейся пустоты столь любимыми служителя культа гадами, если тот немедленно не внесет за себя и присмыкающихся выкуп, достаточный, чтобы компенсировать людям войны потраченное на него время. Жрец впал в отчаяние и попытался покончить с собой с помощью змеиного яда. Пришлось вмешаться мне. «Комар», — сказал я, — «спроси его, сколько людей служат его ядовитому богу». «Все, сколько есть», — перевел мне его ответ комар. «Да. А сколько таких, как он, имеет право проводить обряды, вроде того, который он совершал сегодня?» Жрец приосанился. Оказывается, он был единственным. «А сколько ему заплатят за обряд?» За этот мешок репы был ответ, и он готов прямо сейчас отдать нам половину. Отдал бы все, но ему и его помощнику тогда будет совсем-совсем нечего кушать. Потом будет легче, да, всю весну и лето жреца будут снабжать мясом, а осенью он получит по одной мере с каждых 30, что соберут на освещенном им поле. Но за это ему придется еще не раз погонять злых духов и попризывать добрых. И особо попросить своего покровителя, чтобы тот послал своих детей пожрать на деревенских полях всех грызунов, но людей при этом не кусать. Вот этой добычей он тоже готов был с нами поделиться. И поделится, если мы его не убьем. Так что убивать его не в наших интересах, ведь тогда мы с него вообще ничего не получим, кроме мешка репы. По мере того, как служитель культа доводил до нашего сведения стоимость своих услуг, лицо медвежонка теряло и оптимизм, и надежду на легкое обогащение. Что ж, теперь самое подходящее время для того, чтобы вывести деревенского служителя культа из-под удара разгневанного братца. «Знаешь, брат, это хорошо, что здесь только наши люди», — шепнул я ему на ушко. «Будь здесь кто-то из Рагнарсонов, как бы тебе не пришлось сменить прозвище». «Это еще на какое?» — буркнул медвежонок. «Мешок репы», — шепнул я и хихикнул. Брат глянул на меня, как старина Тор на инеистого великана. «Только скажи это громче, и я тебя задушу», — процедил он. И, забыв о жреце, зашагал обратно в селение. Я опасался, что он захочет сорвать гнев на местных жителях. Но на берегу нас ждал сюрприз. Еще один дракар. Большой дракар. И этот славный корабль на всех парусах, вернее, на всех веслах, летел к берегу, а на носу его, попрятавшись за щитами, теснилась целая куча воинов. Полсотни минимум. И все они явно не робкого десятка, потому что наверняка видели три наших боевых корабля. Что ж, кто ищет смерти, тот ее находит. Наши кирьяльские стрелки быстренько распределились по лесной опушке, с которой отлично простреливался берег, а мы, пехота, приготовились к внезапному удару. Когда эти храбрецы начнут высадку, то сначала их встретят стрелы, а потом сплоченный строй викингов. В общем, кем бы они ни были, я им не завидую. Я покосился на медвежонка. Тот прям-таки слюни пускал от желания подраться. Пока фигурально выражаясь. Но очень скоро они впрямь потекут в самом прямом смысле. Берсерк в бою — малопривлекательное зрелище. Спас наших противников их собственный страх. То есть не то чтобы страх, но желание себя немного подбодрить перед явно неравным боем. И таким бодрящим средством стал для них боевой клич. Чертовски знакомый не только мне, но и почти всем моим бойцам, включая кирьялов. Звук, от которого непривычному человеку сразу становилось не по себе. Эдакий инфернальный волчий вой. Так, должно быть, будут выть Гарм и его сыновья Варги в час Рагнарёка. В общем, мне тоже стало нехорошо, но совсем не потому, что я испугался. То есть я испугался, но совсем не того. «Не стрелять!» — заорал я поочередно на трех языках — северном, славянском и кирьяльском. «Не стрелять!» Я успел. Наверное, потому что не я один был ошарашен. Стрелы не полетели, я успел крикнуть. А вот медвежонок успел сделать. Спрыгнул с невысокой кручи на каменистый пляж, бросил наземь щит, сдвинул шлем на затылок, раскинул руки и заорал. «Рулов!» Как он ухитрился узнать среди столпившихся на носу и прикрывшихся щитами десантников нашего бывшего сопалубника, я не знаю. Просто узнал и все. И все. В смысле, все хорошо оказалось. «А я думал, сегодня вырей», — сказал мне позже Хара-стрекоза. Увидел, что у берега не два дракара, а три, и решил конец нам. Ну, сам дурак, мог бы и признать твоего северного змея. «Не ты один», — успокоил я. «Да и не на дракары вы все смотрели. Но я вот чего не понимаю, почему вы не сдали назад? Могли бы затабанить и оторваться, пока мы, то есть не мы, а враги, загружались да разгонялись». «Не могли», — покачал головой Хара. «Это же наши данники. Одни из наших данников здесь. Им только покажи слабость, и потом по новой примучивать придется. А сразись мы за них, все их роды потом за наши смерти выкуп Ольборду платили бы. Ну и сам знаешь, ратная слава выше жизни. И что это за жизнь, когда ты остромился?» — спросил он и вдруг заулыбался. «Ты меня дразнишь, ярл, да?» Пришлось кивнуть и тоже ухмыльнуться. Хотя я бы на их месте точно попытался свалить. Или нет, если бы на месте этих висян были мои кирьялы. А черт его знает. Хорошо все, что хорошо кончается. «Куда шли-то?» — спросил я. «А к вам?» «Ольберт сказал, если вы в Вик пойдете, так и мы с вами. Ты ведь не отказался бы?» «Нет, конечно. 6 десятков варягов, еще бы я отказался. Да и сейчас не откажусь. Кто у вас старший? Руат. А мы с Руловым старшая Грить. Хольды, по-вашему, добавил он не без гордости. А пойдем-ка к нему, предложил я, поднимаясь. Как говорит мой братец, никогда не откладывай то, что можно съесть прямо сейчас. Пойду, мгновенно отреагировал на мое предложение компании Руат. «А на кого?» «Не на кого, а на что?» — поправил я. «На Смоленск». И сразу скепсис на усатой физиономии. «Не понял». «Ты ведь не был в Смоленске?» — осторожно поинтересовался варяг. «Не был. И что с того? Дорогу найдем как-нибудь». «Дорогу я знаю», — произнес Руат еще задумчивее, «и даже не одну. Но полутора сотнями Смоленск не взять. Даже такому удачливому ярлу, как ты, Ульф». У Дира одна только дружина под 300, а еще ополчение. И стены у Смоленска, ого! Так мы не одни пойдем, успокоил я. Трувор тоже пойдет, и Рюрик со своими. Руат сразу повеселел. Тогда ладно, тогда возьмем. А Рюрик точно пойдет? Думаешь, без него не справимся, подколол я. Ну, с Трувором, может, и справились бы, но что Рюрик пойдет, это совсем хорошо. Он хитрый, Рюрик, и загребущий. Мало того, что всех ладожских данников под себя тянет, так еще и к нашим присматривается. Уйдет, Ольбарду посвободней будет. Посвободней, значит. А поподробнее? К вашим данникам или к тем, кого вы только собираетесь наклонить, поинтересовался я. Руат рассмеялся. Да какая разница, если Рюрик на юг уйдет? Ай, жаль, пиво кончилось. «Даже чашу нечем наполнить, кроме сока этого!» «А мне нравится», — возразил я. «А что, березовый сок, чуть подбродивший, отлично освежает?» «Пойду брата порадую», — сказал я. «А то у него день сегодня был неудачный. Ни добычи, ни драки». «Да, печальный день», — согласился Руат. «Но точно не для нас». И мы дружно засмеялись. Я действительно удачлив. И медвежонок оказался прав. Это был и впрямь очень удачный день.